Глава 17. Я растерянно посматриваю на новых участников нашей драмы. Энджи слабо улыбается мне глазами, давая понять, все будет в порядке. Кто посмел тронуть мою дочь? Осматривает публику появившийся внезапно мужчина. Мартышку я трогал, ухмыляется Матвей. Что ты сейчас сказал? Подскакивает с места Данил. На этот раз охраннику не удается успеть вовремя остановить балаган, и Матвей летит со стула на пол. Данил, нет! Почти в унисон взвизгиваем мы с Энджи. Несколько мгновений все с удивлением смотрят на сцену его падения. Даже сержант Рыбкин в растерянности. Именно в этот момент в кабинет валивается Зотов-старший. И кто, как вы думаете? Конечно же, мой отчим собственной персоной. Начинается полный хаос. Матвей подскакивает с пола, хватает стул и швыряет его в Данила. Моему незнакомцу удается уклониться, и стул с грохотом летит на пол. Данил толкает Матвея в грудь. Зотов-старший, охранник и сержант Рыбкин бросаются на парней в надежде их унять. Отец Данила и Карим молча созерцают происходящее, не имея ни малейшего желания вмешиваться. В итоге на Данила и Матвея надевают наручники и разводят в разные углы комнаты. «Матвей, зачем ты обидел девушку?» — с укором смотрит на отпрыска Зотов-старший. «Отстань!» — пытаясь унять дыхание, бурчит тот. Боря и Вова тихо сидят на длинной лавке и тоже не вмешиваются. Кабинет сержанта совсем не то место, где надо показывать свою браваду. Теперь сержанта вступают в диалог родители. Со стороны выглядит смешно. Нас, великовозрастных зачинщиков беспорядка, усадили в ряд на лавку. А стол сержанта Рыбкина обступили Зотов-старший, Карим и незнакомый мне отец Данила и пытаются выяснить причины конфликта. В итоге выясняется, что причина конфликта не Энджи, а я, Кристина. С укором смотрит на меня Карим. Почему от тебя одни неприятности этим летом? Правду говорят, если переходный возраст прошел без проблем, ждите неприятности от ребенка позже. Я не имею ни малейшего желания отвечать и просто смотрю в пол. Язык чешется сказать, что я не его ребенок, и мне уже давно есть 18, но я молчу. Еще через полчаса нас отпускают. Матвею Данилу грозит штраф за испорченное насаждение оградки в парке, который определит городской суд. Хорош отпуск, ничего не скажешь. Благородство так и прет, толкает Данилу спину к выходу, выговаривает ему отец. Тебя сюда никто не звал, рычит Данил. У выхода, скрестив руки на груди, стоят Карим и Зотов-старший. Я смотрю на Карима. Не знаю, что со мной творится. Наверное, где-то внутри меня начинают мелькать проблески разума, потому что мне вдруг очень хочется попросить прощения за то дурацкое происшествие на мой день рождения. С моей стороны было непростительной глупостью орать в микрофон, что я ненавижу человека, который обеспечил мою комфортную жизнь целых 9 лет. Пусть он и не испытывал ко мне теплых чувств. Я собираю в кулак остатки мужества и делаю шаг ему навстречу. Карим, спасибо, что приехал. Он испытывающе смотрит и мне ничего не отвечает. Я нерешительно мнусь и чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Все выходят на улицу, а мы с моим отчимом так и остаемся стоять друг против друга. Где-то в глубине души я понимаю, от моих слов ему зависит будущее моей мамы. Я не имею права рушить ее личную жизнь. Мне очень жаль, что я так некрасиво повела себя в день рождения. Просто когда папа внезапно умер, мне казалось, что померк весь мир. И кажется, я до сих пор это не пережила. Черт, при упоминании папы у меня из глаз начинают против воли катиться слезы. Я прикрываю рот рукой, всхлипываю. Жуткое зрелище. Я, перепачканная красками, теперь еще и плачу, растирая грязь по лицу руками. Кариму неловко видеть, как я плачу, а утешать он не умеет. Он из тех жестких людей, которые могут идти вперед напролом, но сентиментальность им неведома. В общем, я не хочу быть препятствием вашим отношениям с мамой. Подвожу итог своей корявой тирады я и лезу в карман джинсов за бумажными платочками, чтобы вытереть лицо. Дверь открывается, на пороге появляется Данил. «Кристина, ну где ты там застряла? Почему ты плачешь?» «Уже не важно», — отмахиваюсь я. «Поехали ко мне. Нам всем надо привести себя в порядок и успокоиться», — посматривает на Карима Данил. «Да, точно», — киваю я. «До свидания, Карим». «До свидания», — хмуро произносит нам вслед отчим. «Наверное, он сейчас побежит домой к тетушке, чтобы увидеть маму снова. Ну и пусть. В конце концов, это она его выбирала». У выхода стоят Энджи и отец Данила. Мой незнакомец просто проходит мимо. «Мне жаль, что так все глупо вышло, останавливаюсь возле Энджи я. Мне тоже», — грустно кивает она. «Данил». Отец резко берет его за плечо и останавливает. «Ну что еще?» — хмурится тот. «Чтобы в воскресенье был дома. Мы с Энджи будем ждать тебя на обед. Тебя и...» — он посмотрит на меня. «Как зовут твою девушку?» «Кристина», — робко улыбаюсь я, пытаясь оттереть краску с лица бумажными салфетками. «У меня другие планы», — перебивает отца Данил. «А мне плевать на твои планы, чтобы в воскресенье был дома». «Мы будем», — желая разрядить обстановку, вмешиваюсь я. «Обязательно будем». Данил смотрит на меня с возмущением, но недолго. «Хорошо, в воскресенье мы приедем. В 3 часа дня, и постарайся не опаздывать». Данил презрительно фыркает и берет меня за руку. Нам надо забрать его машину из парка. Мы с Данилом возвращаемся в парк за его машиной, едем к нему домой. В его квартире я прямиком иду в ванну отмывать с себя краску. Под теплыми струями душа я понемногу успокаиваюсь. Да уж, отлично повеселились, ничего не скажешь. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что у Данила есть сестра. И послезавтра мы идем домой к его отцу. Я отжимаю волосы и вытираюсь мягким полотенцем. «Да, Аня, у тебя есть что-нибудь переодеться?» Приоткрыв дверь, громко спрашиваю я. «Сейчас принесу». Данил идет в зал и приносит мне свою рубашку в клетку. «Она длинная, будет тебе как платье», просовывая рубашку в дверной проем, говорит он. Рубашка действительно длинная. Я натягиваю ее на себя и выхожу из ванной комнаты. Из кухни аппетитно пахнет жареным беконом. За то время, что я приводила себя в порядок, Данил успел наделать бутербродов с ветчиной и сыром и теперь жарит яичницу у плиты. «Ужасно хочу есть», — поясняет он, поворачиваясь ко мне. «Я тоже». Я улыбаюсь, подхожу к нему сзади, прижимаюсь к его широкой спине. «Что такое?» — нащупывая мою талию свободной рукой, усмехается он. «Ничего, просто я счастлива, что ты у меня есть, и что я могу вот так просто надеть твою рубашку и прижаться к твоей спине». Данил отставляет сковороду с готовой яичницей в сторону и поворачивается. «Переезжай ко мне», — касаясь моего лица ладонями, выдыхает он. «Переезжать?» — я растерялась. «Да, переезжай, будем жить вместе», — Данил заглядывает мне в глаза и улыбается. «Если повесишь на кухне занавески, я подумаю», — улыбаюсь я в ответ. «Занавески? Думаешь, здесь нужны занавески?» — озадаченно оглядывается на окна он. «И правда нужны, как я раньше до этого не додумался». Я смеюсь и целую его в губы. «Он такой классный, такой любимый. Больше всего на свете я хочу просыпаться рядом с ним по утрам». Неторопливо пить вместе кофе на маленьком балкончике его однокомнатной квартиры, заниматься любовью и просто жить. «Так ты согласна, Кристина?» – заглядывает мне в глаза Данил. «Я подумаю», – уклончиво отвечаю я. Данил усыпает поцелуями мое лицо, шею, подхватывает меня на руки и начинает кружиться по кухне. «Скажи «да», – требует он. «Только после того, как ты купишь занавески». «Куплю завтра же». «Хорошо, тогда завтра я дам тебе ответ». Я прижимаюсь к его шее и весело смеюсь.